Зубы у нее покупные. Нету больше тех красавцев. Волосы почти седые, только догадаться можно, что была шатенкой, а рот из-за новых зубов немного запал. Но улыбка та же, улыбка без обмана. И пополнела, грудь больше, в бедрах шире, и задники туфель завалены, вены сквозь чулки проступают, руки красные, фартук в пятнах. Вот что делает домашнее хозяйство с красивой девушкой. Какой он увидел ее в тачке, среди речников и лесорубов, в салуне железного Джо, в самом низу Мейн-стрит. Самая красивая в Северном Олбани. Так обо всех хорошеньких говорили, но про нее правду. Вышла посмотреть, где железный Джо. И Фрэнсис не решался подойти к ней 2 месяца. Заговорил, наконец, сказал: «Здравствуйте». Через 2 дня они сидели на 2 штабелях досок на лесном складе Кибби. И Фрэнсис говорил глупости, которых никому в жизни не собирался говорить. А потом они поцеловались. Не тут прямо, а через сколько-то часов, а может и дней. Фрэнсис сравнивал этот поцелуй с первым поцелуем Катрины и нашел, что отличаются они, как кошки от собак. Вспомнил теперь оба, и, глядя на рот Энни со вставными зубами, он понял, что в поцелуе образ жизни проявляется так же, как в улыбке или покрытой шрамами руке. Поцелуи идут сверху или снизу. Иногда они идут от головы, иногда от сердца, а иногда просто от промежности. Поцелуи затихающие идут от сердца, и после них на губах остается сладость. Поцелуи, идущие от ума, норовят проделать что-то в чужом рту и почти не рождают отзыва. А поцелуи от ума и от промежности вместе и, может, столика и сердечного, как у Катрины. Это такие поцелуи, что бывает всю жизнь не опомнишься. Но вот случается такой, как на досках у Кибби, идущий и от головы, и от сердца, и от промежности, и от рук на твоих волосах, и от грудей, еще не так разбухших, и от объятия этих рук, и от времени, которое само следит за тем, сколько его может пройти без того, чтобы тебе хоть чуть-чуть наскучило, как впоследствии наскучивало целоваться почти со всеми, кроме Эллен, и от пальцев. У Катрины тоже были такие пальцы, пробегающих по твоему лицу и вниз, по шее, и от плеч под твоими ладонями, а в особенности от косточек, что растут из спины наподобие ангельских крыльев, и от глаз, которые то закроются, то откроются, проверить, с тобой ли это происходит, не приснилось ли во сне. И когда понял, что «ага, не во сне», можно закрыть их снова. И от языка, ядрёна мать, от языка. Да где же она этому научилась? Никто так не умел, кроме Катрины. Но она была замужняя, у ней ребенок, ей было где научиться. А ты, Энни, черт подери, ты-то где набралась? Может, тут на досках каждый день упражнялась? Нет, нет, знаю, не было этого. Всегда знал, что не было. Нет, у такой женщины, как Энни, это от природы. Поцелуй идет от каждой части тела. И не только. И за этим ртом с этими новыми зубами, на которые сейчас смотрит Фрэнсис, за прежними губами, которые он помнит и уже не хочет целовать иначе, как в воспоминаниях, хотя и они подвержены переменам. За этим ртом он прозревает заповедную суть